5 июня состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию учреждения историко-революционного музея в селе Понхва. На заседании, где были соответствующие работники и коллектив музея, зачитано поздравительное письмо ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива музея. В письме говорится, историко-революционный музей в селе Понхва показывает следы непреклонного революционного борца Ким Хюн Джика, который в селе Понхва руководил работой Корейского национального общества и делами антияпонской и национально-освободительной борьбы. С первых дней основания музея на протяжении прошедших 50 лет его коллектив посвящал весь заряд своего ума и энтузиазма в сохранении реликвии революционной славы и улучшении работы с посетителями под мудрым руководством партии и великих вождей. На заседании были доклад и речи, и была принята письменная клятва. По сей день после открытия музей посетили народноармейцы и представители трудящихся и учащихся из 56 400 организаций.